Всплыла нелепая в этот момент мысль о том, что собирался стать виолончелистом. И стал бы, если бы не бросил. А почему бросил? Потому что лет 20 труда, и впереди туманная перспектива славы. Зачем 50-летнему деньги и слава? Необходимо быть мудрым, как змей, мудрым и точным. Лев Бибенин курил сигарету за сигаретой, оттягивал время. На прииск необходимо прийти с готовым решением. Он не мальчик, изнанка жизни ему знакома, и он может себе представить все опасности липкой от страха тропы подпольной торговли золотом. Но он не украл, он нашел, и всего один раз. Можно на сей раз всерьез начать новую жизнь. Да, да, такие подарки судьба повторять не будет. Небо на востоке стало желтым. Оно стало холодного желтого цвета. От тайги за спиной шла темная сила, крепила душу. Не будь сопляком, Беба. 8 рубликов грамм — цена подпольного рынка. Надо только найти человека. Паспорт ему предъявлять не надо. Не будь сопляком, не смеши народ. А может, на этом прииске каждый в чемодане по килограмму держит. Не пролей капельки, например. 3. Не пролей капельки давно перешагнул грань, когда человека интересует фотография на доске почета или заработок сверхминимально необходимого. Он, что называется, отхильхял. Сей местный термин означает равнодушие человека ко всему, кроме выпивки, сна и еды. Перегорев в незапамятно дальние времена шального золота и лихой старательской добычи, не пролей капельки работал кочегаром в поселковой котельной и в утренние часы ждал, когда к нему придет смерть. В целом же он был беззлобен, услужлив и числился достопримечательностью поселка, так же, как окрестные сопки. Когда Бибенин приблизился к нему, он сидел на пороге бездействующей по летнему времени котельной и разбирал водопроводный кран. В местах, где строят дома, на такие предметы всегда спрос. «Привет! Будем жарить закуску!» «Наловил харюзов-то!» Беба вынул из сумки большую бутылку вина. По дороге он зашел таки в магазин. «Нет хариусов», — сказал он. «Рыбка плавает по дну». «Эти чернила можно без закуси», — сказал не пролей капельки. «А знаешь, почему хариусов нет?» «Почему?» «Снасть у тебя очень блескучая». Для такой снасти необходим водоем, чтобы берега мрамором выложены и разные там эвкалипты. А у нас что, ручьи? «Кончай баланду», — подлаживаясь под тон, сказал Бибенин. «Давай посуду и расскажи что-либо. Например, про прошлые времена, про золото там». «Уголовников помнишь, наверное? Ведь помнишь, а? Места у вас знаменитые!» Над прииском плыл нормальный трудовой день. Издалека доносился рокот бульдозеров. Прошел в небе самолет Ил-14. Прогрохотал куда-то вертолет. Стайка пацанов отправилась в тайгу. Поселок был пуст, почти вымер, ибо было время промывочного сезона.